Никому даже в голову не пришло попросить меня что-нибудь исполнить. Чурикова не было, Трофимова не было. Был зато Борис Лазаревский. У меня есть его книга рассказов. Я помню, что мне он очень понравился. А папа тогда сказал, зачем писать, как пишет Лазаревский, если так уже писал Чехов. Еще был Кривошеин из редакции «Великой России», которая только что переехала из Екатеринодара. Но таких мы знаем. Лысый, толстый, воняет за версту потом и полез сразу с двусмысленностями. Снова был тот профессор, его фамилия Ладыжников. И опять весь вечер выкаблучивалась Миртова. Зачем таких приглашать? Не понимаю. Еще были какие-то серые ученые-мышки. Не запомнила фамилии.